Великолепно, Майк, ты меня почти достал. В 10 лет иметь такой уровень, ненормально, сказал старик. Сенси, вы ведь сражались не в полную силу, зачем меня хвалить, заметил. Не надо грустить, парень, если бы я не ограничивал бы себя, ты бы уже был мертв. Последнее слово он произнес таким тоном, что меня прошибло от страха. Врахахаха, не принимай серьезно. Даже сейчас твой уровень невероятен. Не все рекруты дозора способны на то, что способен ты, а твоя эта сила, это вообще уникальность. Ладно, иди, тебе еще экзамен по медицине сдавать, не буду задерживать, иначе Лима меня убьет. Врахахахаха. Попрощавшись с учителем, заметив, что уже 9 вечера, забираю вещи и бегу домой. Бегу по улице. Я живу на улице Аместрис, что фактически центральная улица города. Вдруг, вижу, в подворотне лежит тело. Оно расчленено, вывалившиеся кишки, по улице кровь. Женщину в этом опознать крайне трудно. Из нижней стороны тела выплывает белая жидкость. Ясно. Это насильник-линчеватель, или же палач. Так у нас его окрестили. Он насилует женщин, затем расчленяет их. Я подхожу ближе, из верхней половины тела вываливается сердце. Меня вырвало остатками еды в моем желудке. Урод. И ведь главное, его никто поймать не может. Дозор прислал расследовать это дело аж младшего лейтенанта. Но все без толку. Маньяка так и не словили. Так, кто это тут у нас? Мне тебя тоже расчленить, малыш. Холодный голос, от которого бросает в дрожь. Я оборачиваюсь и вижу. Глава 4. Палач. Обернувшись, я увидел. Это дозорный. Младший лейтенант Гаспар. Именно так звали этого человека. Его прислали 7 месяцев назад на наш остров, чтобы он разыскал палача. Маньяка, что расчленяет и насилует женщин. Насколько я правильно помню, сам по себе он родился здесь, на Батерилле, в Саутблю. Начались нападения палача, затем он стал дозорным и уплыл с острова. Затем, видимо, он вернулся обратно. Мужчина, возраст примерно 30-40 лет, не женат, белые волосы, черные глаза и отличительное оружие, двойные, стальные когти, надетые на правую руку. В левой руке у него чья-то голова. Приглядываюсь. Это голова Аи. Она работала медсестрой в тетиной поликлинике. Тихая женщина, у которой 2 ребенка. Вот так просто, взяла и не вернулась домой. Меня начал переполнять гнев. Эта мразь просто убивала и насиловала женщин. Позорила погоны, которыми должен был гордиться. Что застыл, малец? Как мне тебя расчленить? Начать с ноги, или с руки? А может отрезать голову? Не отвечаю, едва справляясь с рвотными посылами, достаю катану и резко нападаю. Ахоха! Да ты, малыш, с огоньком. Отлично, повесели меня. Сдохни, тварь! Ору я, продолжая сыпать ударами. Однако на то он и офицер дозора, мои атаки блокируются в легкую. Тебя катана затуплена, тирхахахаха, малыш, неужели ты рассчитываешь меня убить такой катаной? Игнорируя его, продолжаю наносить удары. Он все блокирует. Внезапно он левой рукой бросает в меня голову Аи. Я не успел отреагировать, и в меня влетела голова умершей женщины. Я отпрыгнул, из головы начали вываливаться зубы. Тирахахахахаха. Парень, я тебя расчленю. Черт, он младший лейтенант и хороший боец. Куда мне против него? Да еще как назло предвидение не работает. Я не могу предугадать его движение, как с сенсеем и остальными. Почему? Я не знаю ответа, но предвидение меня подвело в самый ненужный момент. Что мне делать? Надо бежать, надо было бежать с самого начала, у меня против него ни шанса. Разворачиваюсь и бегу. Тирахахахаха. Парень, куда ты бежишь? Давай возвращайся, я тебя так расчленю, что тебе понравится. Не обращая внимания, куда бежать и на преследователя, который, кстати, уже ринулся за мной, бегу. Бегу, не разбирая дороги, куда угодно, лишь бы подальше от него, от ужаса, названного палачом. Я пробежал много, подгоняемым ужасным смехом палача. Только остановившись и отдышавшись, я заметил, что покинул город и нахожусь в лесу. Смех затих, видимо, он меня отпустил, или выманивает. Я залез на дерево и успокоился. Почему? Как? Из-за чего предвидение не смогло работать в битве? Сосредоточился, задумался и... Оно заработало. Ну как? Оно что, не может работать в битве? Нет, стоп, мы с сенсеем столько раз сражались, я столько раз дрался с Имаром, и оно работало. Успокоившись окончательно, я активировал предвидение и пошел вокруг. Я зашел в город, с другой стороны, Гаспара я не встретил, значит ушел. Фух. Аккуратно передвигаясь, я вернулся домой. Дома. Вернулся недомерок. Иди умойся и ужинай. Молчаливо подчинился. С тетушкой лучше не спорить, она черпаком и сенсея уделает, проверено. Умылся, смыл кровь и пошел ужинать. Кушая пиццу, задумался. Я ведь могу сказать взрослым, что Гаспар и есть маньяк, с другой стороны, не поверит никто. Он правильный, как ни крути. Идеальный пример для подражания. Несколько отловленных пиратов, медаль, полученная в генштабе дозора в Маринфорде. Нет, я не могу про него говорить, пока не получится его взять с поличным. Для того, чтобы подтвердить его вину, нужна фотография. Точно. У моей мамы был старый ден-ден муж и фотоаппарат. Кстати, что за мир такой? Звонить, иди к улитке. Фотографировать, иди к улитке. Странный мир, странные технологии, но не это важно. Нужно сфотографировать его во время того, как он потрошит очередную жертву. Только тогда я смогу очистить мир от этой падали. Самый прямой путь не всегда самый простой. Сразиться с ним на равных я вряд ли смогу, по крайней мере, пока не выясню, почему предвидение не сработало. Думаю, думаю, и вдруг бац, черпаком по башке. Эй, мелюзга, ты есть то будешь, или еще хочешь огрести? С удивлением обнаруживаю, что опять выпал из реальности. Занесенный кусок пиццы так и не съел и так и сидел. Быстро вспоминаю, как есть и начинаю процесс с поглощения питательных элементов. А пицца? Я обожаю пиццу, это моя любимая еда, ел бы ее каждый день, если бы не факт в том, что это не самая приятная еда для тех, кто хочет держать себя в форме. Так опять задумался, вон уже тетя с черпаком стоит. Короче, план прост. Реанимируем мамин фотик, разбираемся с силой, катану наточить мало ли и идем вылавливать эту мразь. Гаспар, резать, резать, резать. Как же я обожаю резать и потрошить. Я в дозор то пошел только потому, что там можно всех убивать. Не хотел, чтобы имя палача связывали со мной, ведь меня убьют. Однако, вернувшись домой, я не сдержался. Ах, как было замечательно вновь убить кого-то на своей родине. Однако сегодня меня поразили. Какой-то мальчуган не только увидел мое искусство, но и атаковал меня. Потенциал у него неплохой, но многому стоит научиться. Да как он посмел. И еще после того, как я хотел приобщить его к искусству потрошения, он сбежал. Сбежал он в лес, там затаился, а затем решил, что я не стал преследовать, пошел домой. Но я не туп, а нет. Люди искусства не могут быть тупыми. Я проследил. Он живет на улице Аместрис, дом 7. Тирахахахахаха. С мамочкой. Да с мамочкой. Я решил подождать. Да. Я приду к нему, выпотрошу его мамочку, а затем и его тирахахахаха. Жди меня, малец. Ты станешь частью искусства. Гаспар. Грянул дождь, грянул гром. Мирная семья из тети и ее племянника мирно ужинали у себя дома в городе Батерилу, что в Саутблю, на улице Аместрис, дом 7. Они не подозревали, что на следующий день их жизнь кардинально изменится, и ничего больше не будет прежде. Интерлюдия 1. Ужасный день. С чего начинается самый худший день в жизни каждого человека? Есть ли к нему предпосылки? Все ли предопределено судьбой, или лишь мы сами решаем, как все произойдет? Эти вопросы шли в моей голове каскадом. Я находился в доме. Время 11 часов вечера 13 мая, 11 лет со дня смерти Голд Роджера. Гостиная была вся в крови, я был полностью в крови. Моя любимая, Розовая рубашка была полностью перекрашена в красный цвет. Цвет крови. Крови моей тети, моей крови и крови Гаспара. Недалеко плавает голова моей тети в ее же собственной крови. Где-то ближе к стулу, где она явно была связана, лежат кишки и почки с печенью. Сердце прибито над камином. Ее тело порублено на части. Передо мной лежит виновник. Корень всех бед на данный момент и мразь с большой буквы Гаспар. У него отрублена правая рука и голова. Чуть позже я не смог остановиться и продолжал наносить удары, пока его тело не было исполосовано. Я стоял и держал катану. Больше ничего не будет, как всегда. Я победил, я стал сильнее, но какой ценой? Я пошевелил левой рукой. Почти по самую рукоять мне в левое плечо зашли когти. Они прошли на вылет и проткнули меня насквозь. Поперек лба появился новый шрам. На теле кучу царапин. Все в крови, я в крови, он в крови, дом в крови. И я победил. Нет, я проиграл. Моя тетя. За эти 10 лет она стала мне матерью. Я убил своим рождением свою мать, ее сестру. У нее были все причины меня ненавидеть. Она могла сдать меня в приют, могла пороть меня каждый день. Но нет, она приняла меня, приняла, как родного. И теперь она мертва. Он пришел сюда из-за меня. Я виноват, если бы тогда я сразился и убил его. Если бы я тогда я был достаточно силен для этого, не сейчас, сутки спустя, когда я многое понял и осознал, а тогда. Но этого не изменить. Ничего не изменить. Глава 5. Это не конец, это даже не начало. Сегодня мы с сенсеем идем в поход. Поход в лес, где меня будут учить выживанию. Точнее не учить, а повторять. Я в лес бегал чуть ли не с 5 лет, и именно там я познакомился с сенсеем. Эх, были времена. На меня тогда напал кабан. Это был огромный, жирнющий кабан. Не помню, из-за чего, но погнался за мной и уже почти настиг, но в последнюю секунду его убил сенсей. Одним единственным движением отрубил ему голову. Именно тогда я понял, насколько круты мечники этого мира. Ведь тот кабан был гораздо больше, чем тот амбал, что меня застрелил. И эту громадину убил не самый сильный в мире мечник. На что способен на тот момент набирающий популярность Дракульмехаук, я и предположить боюсь. В общем так, катану наточил, ден-ден муши реанимировал, экзамен я тете по медицине успешно, кстати, сдал, за что получил еще один кусок пиццы. Я готов собрать доказательства на Гаспара. Выяснил, кстати, почему не работало предвидение. Оказывается, для его работы нужно быть спокойным и сосредоточенным. А тогда, когда я не был спокоен, эта сила уменьшается, если вообще есть. Хотя будешь тут спокойным, будучи в бою со взрослым маньяком, да еще из организации, которой я восхищаюсь. Ну ладно, сейчас лучше сосредоточиться на походе, иначе опять по кумполу получу, только уже от старика. Подготовка, так, палатка, антимоскитный спрей, ден-ден муши мобилка, стальная палка, которую можно использовать как вертел, котел, собрано. Вышел из города, встретился с сенсеем. Почти не опоздал, но по кумполу получил, офицер дозора должен быть пунктуальным. Обиделся, но стерпел. Ну что, малец, сейчас я проведу, так сказать, условный зачет по походной жизни. Никогда не знаешь, как повернется твоя жизнь. Ты должен уметь выжить в любой ситуации, сказал старик. Так точно. Что же, задача проста: разбить лагерь, поймать обед, ужин. Перед сном приду, проверю. Так точно. Приступаю к разбитию палатки. Так, колышки, бля, по пальцу. По новой. Повоевав с палаткой, проверил катану и пошел выискивать пищу. Вышел на поляну. Красиво. Зеленая травка, птички поют, солнышко светит. Так, стоп, хватит расслабляться. Пора охотиться. Присматриваюсь, как раз шумят кусты. Навстречу выбегает заяц. Мясо, стоять. В один прыжок достигаю зайца. Вжик. Наточенная катана отрубает зайцу голову. Ну вот, с первой добычей меня. Так, стоп, заяц убегал от волка. Волк выбежал на меня сходу, постарался на меня запрыгнуть. Ухожу влево, движение катаной, подрубай волку одну лапу. Жалобно скуля, серый убегает дальше в чащу. Он не добиток, вон кровь идет, надо добить. Кинулся следом. Прибегаю и смотрю, зализывает рану. Поздно, волчара, ты много крови потерял. Замахиваюсь и мгновенно убиваю. Вернулся в лагерь, приступил к свежеванию добычи. Сначала освежевал зайца, затем волка. Пошел в озерко ближайшее, окунулся и вернулся. Заяц пойдет на обед, а волк на ужин. Пообедав, решил потренироваться. Лучшая тренировка – тренировка на природе, с высвобождением первобытных инстинктов. Достал катану. Замотал глаза повязкой. Настало время потренировать мое так называемое мной орлиное зрение. Ранее я выяснил, что оно работает лишь тогда, когда сосредоточен. А это значит успокоился, активировал зрение, подошел к озеру в камыши. Что я буду, собственно, делать? У камышей много комаров и прочих мошек. Используя зрение и орудуя катаной, буду стараться прибить надоедливую мошкару. Таким образом натренируется мелкая моторика рук, координация, реакция, рефлексы. Итак, счет. Набить 1000 комаров, скажем. Поехали. Завершил я тренировку лишь к 5 часам вечера. В 8 придет наставник, у меня есть время отведать волчатины и немного полежать. Как раз новая газета прилетела. Поел, начал читать. Новая команда пиратов объявила войну всему миру. Совсем недавно объявилась новая команда пиратов, она объявила войну всему миру, призывая совершить революцию, свергнув мировое правительство. Ее уже успели окрестить революционная армия, и совсем недавно пало королевство Синтория в Саутблю именно от рук революционной армии. Глава революционной армии Драгон особо опасен, стоимость за голову этого пирата 5 миллиардов белли. Остерегайтесь его, и если увидите его, сообщите в дозор по номеру. Что я могу сказать, это самая огромная награда за всю мою жизнь. Этот человек объявил войну всему миру. Более того, я уверен, что там была настоящая резня, на Синтории, а ведь между моим городом и Синторией каких-то 7 островов. Если взглянуть в историю моего прошлого мира, то там тоже было много повстанцев, революционеров, а те же карибские пираты создали целую пиратскую республику в колониях, или что-то подобное. Верный признак таких восстаний — реки крови со всех сторон. И в этом мире будет так же. Что странно, в мире не появилось ни одного заявления от соседних стран. Обычно при революциях соседи начинают делить территорию неубитой до конца страны. Здесь же все молчат, хотя сведения уже должны были дойти до них. Неужто боятся? Считают этих пиратов сильнее самих себя. Интересный мир, пиратские команды захватывают страны, а соседям дела нету. Думаю, его я тоже отловлю. Но сначала... Эй, паршивец, упс, почему не встречаешь своего учителя? Ну вот опять, он опять резко заявился в мой лагерь, и я его не встретил. А это значит очередная лекция про постоянную бдительность. Кое-как вытерпев лекцию про постоянную бдительность, получив парочку поучительных пенделей в спарринге, сенсей ушел в 10 вечера, я уставший завалился спать. Так, костер потушил, антимоскитный спрей с собой. Умылся, пшикнулся, все пора спать. Улегся, катану положил рядом с собой Малоли. Утро встретило меня росой. Кое-как помывшись в ледяной воде озера, двинул на утреннюю тренировку зрения. Опять сбивать эту мошкару. Сбив 1000, пошел искать еду на завтрак. Волка мы еще с сенсеем съели вчера, так что, а кабан? Да какой жирнющий. Его хватит на день. Мясо стоять. Начался танец с едой, этот кабан никак не хотел подыхать, спустя сотню порезов по ему и одного удара в меня, после которого я увидел несуществующую в этом мире Москву, мясо упало и подохло. Позавтракав и дождавшись сенсея в этот раз, я поспарринговался с сенсеем, и пошел тренировать так называемое дыхание вещей. Мне о нем рассказал учитель. Суть в том, что мечники в этом мире могут резать даже сталь, камни и прочее. Для этого надо уметь слушать суть вещей. Мечник может резать все что угодно, а может не разрезать листок бумаги. Вот оно истинное мастерство. Ты режешь лишь то, что хочешь резать. Найдя кучу камней, я начал пытаться. У меня уже раньше получалось с каждой десятой попытки, теперь с каждой второй, третьей, но надо сосредотачиваться. Я уже 3 катаны сломал, пока этому обучился. С камнем не так уж и трудно, но вот со сталью. Впрочем, и с ней выходит. Потренировался, пообедал, потренировал зрение. В последнее время у меня оно получается все лучше и лучше, а уж после того, как я осознал его механизм работы, я смог подключить к предвидению еще и слух и теперь могу слышать наперед, что скажут. Большой шаг, хотя я предпочел бы увеличить количество секунд предвидения, ну да ладно, поужинал, пора собираться домой. Павлима, Майкл в походе, а мне надо бы приготовить еду, может он там и поест, но домашняя еда гораздо лучше, чем походная. В последнее время он ходит задумавшимся, хотя он всегда был, как не в себе, но сейчас. Впрочем, неважно, он растет хорошим человеком и уж точно такой мразью, как его отец не будет, уж я постараюсь. Звонок в двери. Наверное, пришел. Открываю дверь. Здравствуйте, младший лейтенант Гаспар, вы что-то хотели? Приветик. Павлима. Наконец-то я вернулся в город. Возвращаюсь домой, открываю дверь, захожу в гостиную. «Привет, сопляк, а мы тебя заждались, тирахахахахаха». Я заглянул в гостиную и поскользнулся в крови. Чужой крови, это ад. Глава 6. Это не конец, это даже не начало. Войдя в гостиную, я ужаснулся и поскользнулся. На крови. Все было в крови моей тетушки. Сердце ее было прибито над камином, все органы выпотрошены. А около ее трупа стоит Гаспар. Тирахахахаха. Вот ты и пришел, ничтожество. Настала пора так тебе тоже приобщиться к искусству. Я не ответил. Не мог ответить. Сознание затуманило ярость. В одну секунду достал свою катану и бросился на Гаспара. Я даже не раздумывал. Мысли о том, что мне надо оставаться спокойным для работы предвидения, улетучились сами по себе, как и слова старика, что мне надо следить за мельчайшими деталями во время битвы. В первую же секунду бой начал протекать не в мою пользу. Я сразу же поскользнулся в крови. Поскользнувшись, я потерял ориентацию в пространстве и Гаспар обрушил на меня свою левую руку, лишенную его двойных когтей. Казалось бы, простой удар с кулака, однако перед самим ударом он что-то прошептал. И я почувствовал, как хрустят мои ребра. Ощущение, будто по мне катком прошли. Что это был за удар? Что он прошептал? Сплюнув кровь, я снова на максимально возможной скорости двинулся на противника. Он даже с места не сдвинулся. Я замахнулся катаной и нанес удар. Тиккой. Дзынь. Катана столкнулась с его телом и... Ничего. Это странная способность. Это дьявольский фрукт. А может какая-то модификация тела. Нет, название прозвучало, как будто название какой-то техники. Тело буквально твердо как сталь, его не пробить мечом. Создается ощущение, будто ему и выстрел из пушки нипочем. Тирахахахаха. Видел. Это моя сила. Мастерство ракушики, 6 великих сил. Тренируясь, каждый человек может их освоить. Я мастер нишики, мастер 2 техник и сейчас ты увидел одну из них. А сейчас вторая. Сору. Блик. Он исчез, размылся. Он буквально исчез и через мгновение появился передо мной. Как такое возможно? Последнее, что прозвучало у меня в голове, ведь через секунду мне пришлось блокировать своей катаной его когти. Его удар не сильнее, чем у сенсея, но все же он остается ударом обученного воина. Я почувствовал, как заныла сталь и онемела рука при блоке. Я попытался нанести удар, сначала рубящий, а затем выпад, однако он быстро отбил их и снова показательно сжал кулак. Блокировать удар такой силы бесполезно, надо уйти. Я было попытался отступить, но было поздно. Усиленный техникой кулак встретился с моей головой. Звук был похож на удар стенобитного орудия. Меня буквально впечатало в стену, мир начал меркнуть. Не сейчас. Я еще не отомстил этой мрази. Однако сознание не слушалось меня и медленно угасало. Что мне сделать, чтобы победить? Чего мне не хватает? Скорости. Определенно. Силы. Точно. Выносливости. И этого тоже нету. А что у меня есть для победы? Зрение. Но, чтобы его использовать, надо успокоиться. Ну что, готов приобщиться к искусству? Я тебя аккуратно покромсаю. Успокойся. Как твоя тетушка, ты бы слышал, как она скулила. Успокойся. Пора заканчивать, пацан, выбери часть тела, с которой мы начнем. Успокойся. Я постарался сосредоточиться и успокоиться настолько, насколько это возможно. Зрение активировалось, отлично. Сору. Мой противник снова хотел ускориться, но я видел, как будто в замедленной съемке, куда он движется. Нападает в левый бок, хочет пробить левую сторону тела. Ухожу вправо, резко разворачиваюсь и наношу удар. Он блокирует атаку, замахивается левым кулаком. Если он опять попадет по мне тиккаем, я больше в сознании не удержусь. Тогда все кончено. Тиккай. Левый кулак несется в мою голову. Разъединяю контакт моей катаны и когтей, еле успеваю отпрыгнуть. Пол от удара усиленного кулака разошелся трещинами. Останавливаю прыжок, перехожу в наступление. Выпад, опять тиккай, да еще и сору, сейчас он окажется сзади меня. Я поворачиваюсь и опять оскальзываюсь на крови, из-за этого не успеваю выставить блок, и один из когтей царапает меня поперек лба. Я в ответ наношу удар по туловищу. Успех. Наконец-то я смог ранить противника. В ярости Гаспар опять пытается ударить меня усиленной рукой. Подныриваю под удар и пытаюсь проткнуть его горло, однако в последнюю секунду он уходит с помощью Сору. Блестящий пацан. Ты заставил меня поволноваться. Кто бы мог подумать, тебе от силы лет 10, а ты сражаешься круче, чем некоторые взрослые. Ну же. Повесели меня еще. Эта ночь последняя, в которой ты будешь веселиться, решил я нагнать немного пафосу. Я могу его одолеть. Предвидение способно предсказать его движение, а тиккай он не всегда сможет использовать. Понеслось опять. Блок. Удар. Парирование. Атака усиленной рукой. Перекат вниз. Обратный хват. Нанесение удара в спину. Тиккай. Сору мне за спину. Нанесение удара когтями. Еще пару царапин. Мало-помалу я начинаю втягиваться. Что-то внутри меня начинает рычать. Похоже на азарт или боевую ярость, несмотря на то, что ярость – это не спокойствие, предвидение работает. Мы обменивались ударами на больших скоростях, спустя пару минут боя я был весь в крови, а моя рубашка стала красной. Однако я в долгу не остался и пару раз попал по нему, в то время, когда он не был покрыт своим барьером. Я вывел закономерность. Тиккай в его случае либо защита, либо нападение. Он не может одновременно защититься и напасть, используя тиккай. А значит, либо когда он опять попытается ударить меня левой рукой, либо во время его атаки правой руки с когтями он открыт. Когда он полностью сконцентрирован на атаке, то он уязвим. Значит, чтобы его победить, мне надо его подловить на атаке. Но дело в том, что у него отменные рефлексы. Предвидением он не владеет, иначе бой бы я уже проиграл, но рефлексы и опыт. Впрочем, есть идея, как заставить его раскрыться. Мы продолжали обмениваться ударами. Сходились и расходились в разные стороны, кружили, и вот я решился. Он делает выпад рукой с когтями, позволяю атаке пройти в мое тело. Рот заполнил солоноватый вкус крови. Гаспар улыбнулся, предвкушая резню. Однако на это я и рассчитывал. Он отвлекся. Резко поднимаю катану, отрубая его кисти и разрубая крепление когтей. Когти так и остались у меня в теле. Разворачиваясь, заношу катану, собираюсь отрубить ему голову. Последнее, что вижу, полные отчаяния и безумия глаза маньяка. Вжик. Голова покинула тело. Я только что убил человека и, хотя я уже видел кровь и трупы, эти ощущения... Ощущение первого убийства не забыть никогда. Меня опять вырвало. Поднимаюсь, опираясь на катану, и вдруг ощущаю, что я в доме не один. Оборачиваюсь и вижу Имара, держащего вазу, по-видимому, взял из нашей гостиной. Я ничего не успеваю даже и сказать. Вспышка летящей вазы, темнота. Глава 7. Это не конец, это даже не начало. Финал. Очнулся я перед толпой, которая собралась, как выяснилось, у ратуши. Я стоял на коленях, руки были заломаны за спину. Меня полностью связали. Огляделся и нашел мэра нашего города старика Элиота и судью города Боксяла. Рассматривается дело о Брэдли Д. Майкле, 10 лет от роду. Обвинение считает его виновным в убийстве 2 человек, один из которых младший лейтенант дозора Гаспар и врач 2-й городской больницы Лима, являющийся обвиняемому родной тетей и опекуном. Процесс объявляется открытым, произнес судья. Я был в шоке. Меня, а не Гаспара. Меня считают убийцей. В толпе я нашел Сэма и его семью. Они смотрели на меня с недоверием. Рядом обнаружился и Мар. В его глазах, как мне показалось, скрывалось ехидство и торжество. Недалеко находилась группа горожан. Одеты они были в одинаковые мантии лилового цвета. Это присяжные заседатели. Именно они и решат мою судьбу. Обвиняемый, вам есть что сказать. Вообще суды перед народом у ратуши очень редки. Обычных воров, убийц и прочих преступников судят в здании суда, либо ратуши. На площади у ратуши судят только известных и особо отличившихся преступников. Знаменитейших пиратов в основном судят в одном из 3 зданий МП в генштабе дозора Маринфорде, либо в Аниес-Лобби, либо в тюрьме Импилдаун. Невиновен. Я не убивал тетю, я убил только Гаспара. Палач, Гаспар и есть палач. Это громкое заявление, сказал судья, можете доказать ваши слова. И вправду чем? Свидетелей нет, сфотографировать Гаспара я так и не успел, плюс убил его и хуже всего. Он виновен. Он убил младшего лейтенанта Гаспара и свою тетю. Он тот самый потрошитель-палач, проорал Имар. Горожане вокруг него начали прислушиваться к нему, и его многие поддержали. Свидетель обвинения Имар, проявите уважение к суду. Вас пока не опрашивали. Он пиратское отродье. Он сын Брэдли Д. Майкла, того самого капитана, что разграбил Порт-Ансиль в нашем городе 11 лет назад. Он такой же, как и его отец. Свидетель Имар, буквально проорал судья, прошу вас еще раз, соблюдайте регламент заседания, иначе я буду вынужден попросить вас удалиться. Имар замолчал. Благодарю, кхе-кхе. Продолжим. Теперь заслушаем показания свидетеля обвинения Имара. Имар, теперь можете говорить. Имар зашел на помост. Услышал шум в 7-м доме на улице Аместрис, вчера ночью. Зайдя в дом, я увидел кровь. Она была повсюду, а в крови плавали многие внутренности, принадлежащие. Я не могу вспомнить, это ужасно. Красиво играет капитан Шпанья со средней улицы. Я слышал, что во время драки он намеренно выдавил глаз своей жертве. Его, кстати, оправдали потом. Дескать, это была самооборона. Заглянул в гостиную, там сражался младший лейтенант Гаспар и это отродье. Попрошу вас обойтись без оскорблений в суде, свидетель. Он всего лишь пока обвиняемый, его обвиняют, а не садят. Наказание будет лишь по решению этого суда, не раньше. Попробую. Он бросил на меня еще один уничтожительный взгляд и продолжил, они сражались, как демоны. Я впервые видел такую драку. Я не могу упомнить всего, однако в один момент он, указал на меня пальцем, подловил младшего лейтенанта, отрубил ему правую руку и обезглавил его. Я схватил вазу, стоящую на комоде в гостиной, и бросил ее в его голову. Ясно. Благодарим вас, свидетель обвинения, за показания. Обвиняемый, вам есть что сказать. Не убивал тетю и других женщин. Это сделал Гаспар. Я впервые его увидел, как палача позавчера. Он линчевал Аи, она работала медсестрой. Ясно видел, как муж Аи в толпе побледнел, заметил его на месте преступления и... Я бежал от него, посчитал, что не смогу с ним справиться. Да и доказательств у меня не было, он, видимо, проследил за мной и нашел мой дом. Ясно, судья выглядел задумавшимся. Да что вы думаете? проорал Эмар. «Казните его, он такой же, как и его отец. Это он палач и маньяк». Свидетель Эмар. Палач объявился в этом городе 20 лет назад. 20. Отец обвиняемого 11. Обвиняемый вообще еще не родился в то время, так что обвинения насчет маньяка натянуты. Так его отец был маньяком тогда, а сын маньяк сейчас. Опять-таки нет. Во времена маньяка есть достоверные сведения, что его отец находился не у нас. Более того, в конкретный тот период времени Брэдли Д. Майкл старший еще даже не был пиратом, он жил в Локтауне, что в Ист-Блю. Однако, Гаспару было 20 лет, когда объявился палач. Он жил тогда в Батерилле и вполне мог им быть. Впрочем, как и каждый здесь, кто был старше 15 лет на тот момент. Так что мне кажется, что обвиняемый скорее всего не виновен, по крайней мере его рассказ звучит правдоподобно. Его тетя была убита палачом, это точно. Гаспар напал на след убийцы, а этот придурок, увидев свою мертвую тетю, убил младшего лейтенанта. Проорала какая-то располневшая дамочка. Точно, точно. Именно так и было, ее поддержала толпа. Толпа страшное оружие. Она опасна как для самой себя, так и для тех, кто ей руководит, так и для всех остальных. В моем старом мире многие политологи и историки прослеживали параллели, революционеры всегда собирали толпу на площади и наускивали их. Именно с толпы началась Великая Французская революция, все русские бунты также начались с нее. Соберите толпу, приправьте правильными лозунгами и получите революцию. Звучит легко. На деле не слишком легко, но работало. У отдельных личностей, видимо, так и действует драгон. Через толпу осуществить революцию в отдельно взятой, островной стране легче, чем пусть малой, но сильной группе. Молчать. Проорал судья, на данном моменте суд себя исчерпал. Надо огласить приговор, мы заслушали свидетеля обвинения, обвиняемого, к сожалению, никто так и не выступил свидетелем защиты. Впрочем, неважно. Присяжным заседателям надо принять решение. Кхе-кхе. Я обернулся на 9 человек, стоящих в стороне. Итак, кто за то, чтобы признать виновным Майкла Д. Брэдли 10 лет от роду в убийстве с особой жестокостью Лимы, врача второй городской больницы? Раз, два. Два человека считают меня виновным. 5 не считают и 2 воздержалось. Ясно. Обвинение касательно убийства Лимы с подсудимого снято. Теперь, кто считает, что подсудимый напал на офицера морского дозора и убил его? Кто согласен признать подсудимого виновным в этом пункте? Все 9 присяжных признали меня виновным. Мир рухнул. Убийство офицера дозора – то, за что садит в Импилдаун. Я хотел ловить пиратов, хотел сделать мир стабильнее, однако с таким обвинением мне никогда не стать дозорным. Понятно, тогда Брэдли Д. Майкл, вы признаетесь виновным в убийстве офицера морского дозора. Вас передадут в морской дозор для последующего суда у них. На этом заседание закончено. Однако ничего не закончилось. Неожиданно толпа попыталась прорваться к помосту, мне связанному. Наверняка самосуд, но я не смирился. Убил его. Но это была самооборона, он первый напал. Глупо было оправдываться. Из истории я прекрасно знаю, что толпа не послушает. Заслон из полицейских пал. Ко мне приближалась толпа. Он был палачом. Я не убил невинного человека. Неожиданно, моя голова разболелась. Не знаю почему, но люди начали падать на землю. Почти вся толпа упала, на ногах осталось несколько человек. Демон. Он виновен лишь из-за того, что живет. Сейчас я убью его. Эмар, куда же без него, сейчас я свершу суд. Он уже замахнулся своим фирменным стальным ломом. Это не вам решать. Прозвучал откуда-то мощный голос, но Эмар не остановился. Снова удар, снова темнота. Конец арки 1. Глава 8. Что-то кончается, что-то начинается. Очнулся я в кровати. Весь в бинтах. Точно помню, как Эмар ударил меня, и я потерял сознание. Ну, гнида, подожди, как-нибудь я до тебя доберусь, пожалеешь, что тогда при налете на порт погиб не ты, а твой отец. Очнулся, значит, прозвучал до боли знакомый голос. Я посмотрел на источник голоса. Экберсинси, да это я. Ну и заставил же ты меня поволноваться. Экберсинси, почему? Что почему, малый? Почему вы оставили меня тогда, на суде? Я вас не видел, когда меня судили за смерть моей тети и этого выродка. Ну успокоился. Я даже не знал, что ты, оказывается, знал об истинной личине Гаспара. Да я сам о ней, лишь вчера узнал. Чего мне не сказал. А, малый, думаешь, я бы тебе не поверил? Да я бы пришел бы к тебе домой и жил бы у тебя, пока бы его не словили, и тетя твоя была бы сейчас жива. Я паник. Он прав. Уж кому-кому, а Экберу я мог бы доверять. И Гаспара он точно смог бы словить и именно словить, а не убить. Ладно, парень, все мы ошибаемся из-за ошибки, как ты понял, многие в этом мире платят кровью. Я продолжал молчать. И ведь правда, я не в своем мире, где наступил 21 век, где есть права человека и в большинстве стран, да почти во всех, их соблюдают, либо стараются соблюдать. Это жестокий мир, и жизнь в нем, несмотря ни на что, не сахар. Я раньше думал, что у меня есть преимущество перед другими. Интеллект, знания и опыт прошлой жизни, факт того, что я начал тренироваться раньше всех и многого, благодаря тренировкам, достиг, однако, несмотря на то, что я взрослый в теле ребенка, я все еще веду себя, как ребенок. Я потерял бдительность, не думал логически и рационально, за что и поплатился. Важнее, отвлек меня от мысленных стенаний, что ты будешь теперь делать, что есть за варианты. Сам думай, дозор пригрел у себя мразь, и эта мразь лишила тебя любимой тети, нет, матери, я видел, как ты на нее смотришь. Она стала буквально твоей матерью, а благодаря этой мрази из дозора у тебя ее больше нет. Точно. Тетя Лима. Мне дадут ее похоронить. Разумеется, ее пока не хоронили, ожидая, пока ты очнешься. Патологоанатом из второй городской собрал, как мог, ее тело. Ясно. Но ты так и не ответил, Майкл. Не уходи от ответа. Для начала хочу узнать, что будет со мной, я ведь убил дозорного. Тебя полностью оправдали. За палачом отправили вице-адмирала дозора, который как раз проплывал в Саутблю. Он знал его личность, поэтому чтобы оправдать тебя, не пришлось особо долго возиться. Так что будешь делать, малец, не унимался учитель. В самом деле что? В дозоре, который я так уважал, оказался маньяк, насильник, убийца. По логике вещей, между мной и дозором теперь черная кошка должна пробежать, идти в дозор. Но они пригрели эту мразь. Но я хотел стать кем-то значимым, не являясь пиратом, тем более ловля этих пиратов. Мои анализы и аналогии, которые я проводил, только попав в этот мир. Пираты, дозор, справедливость. Для некоторых дозорных наверняка пустой звук. А ведь секунду. В пираты идут все, и не только те, кто хочет банальной наживы, получается, в дозор идут не только за справедливостью. По сути, что такое дозор? Это ЧВК, которая разрослась на весь мир. Он финансируется со всех стран, входящих в МП, но это явно не государственная армия. У каждой страны в мире есть свои армии, флоты, полиция. Задача дозора и то, за что им платят, отлов пиратов. В армию не возьмут психически неустойчивого человека, в дозор же возьмут любого, кто не является пиратом. И это многое объясняет. Такая огромная организация, как дозор, ну не может быть без уродов и темной, так сказать, стороны. Взяточники, мошенники, убийцы. В дозоре должны быть и такие люди. Невозможно быть идеально чистой организацией, ни в моем мире, ни в этом идеальных организаций не существовало и не будут существовать. За примером далеко ходить не надо, те же религии моего мира, особенно в христианство. Великолепная идея, моральные устои этой религии подняли из грязи не одну цивилизацию. Однако, и религия смогла себя исчерпать. Инквизиция, церковные налоги и в конце концов, торговля индульгенциями. И там же, застой науки, культуры, цензура. За каждым неправильным, с точки зрения логики и рациональности, решением в любой организации, стране, группе в мире, в любом мире стоит мразь, либо глупый человек. Зачастую, этот человек попал на свое место, не по способностям, а по кумовству. Именно такие люди и ответственные за многие печальные моменты в истории.